Глава 20. Встреча в Градиньяне. Лишь самолет коснулся земли, я включила роуминг и позвонила Артему. Он рассказал, что отделался легким испугом, и их с Нечаевым отпустили, даже не составив протокол. Я выдохнула. Уж кому-кому, а Артема я совершенно не желала проблем из-за меня. Получив багаж, я уселась в автобус, который должен был привезти меня в арендованную подругой Нины квартиру. Мой университет расположился в пригороде Бордо, маленьком городишке под названием Писак. Квартира находилась там же, неподалеку от университета. Ехать туда из аэропорта Бордо около получаса. Я воткнула наушники и, прислонившись лбом к стеклу, закрыла глаза. А вот когда я их открыла, первая мысль, что ударила мое сознание. Я почти выспалась. Это сколько я ехала-то? Я с тревогой включила навигатор и со стоном обнаружила себя в соседнем городе. Да что ж такое-то? Я собрала свои пожитки и подошла к выходу. На ближайшей остановке я сошла. Смеркалось. Ехать на перекладных обратно не было ни сил, ни желания. Я побрела по довольно широкой улице, волоча за собой чемодан, и довольно скоро обнаружила вполне себе приятный с виду отель. Заселилась в него и рухнула в постель, едва сумев скинуть ботинки. Утром я продлила бронь номера еще на день и отправилась бродить по городку, в котором оказалась. Это один из пригородов Бордо, Градиньян. Вокруг было тихо, зелено, и я с наслаждением разглядывала домишки вокруг. Я шла по улице генерала де Голля, и вдруг дома разошлись вширь, и передо мной открылась площадь. Она была скромна, но за ней виднелось что-то необычное. Я пересекла дорогу и оказалась на лужайке, с которой открывался сказочный вид на небольшой замок. Я прошла по маленькому мостику через пруд и нашла название. «Преуре де Каяк». «Аббатство Каяк». «И правда». Подле замка массивным столпом уверенно стояло здание, напоминающее церковь. Сооружение было довольно небольшим, но от его стен веяло сотнями лет истории разных судеб. Я побродила вокруг. Выяснилось, что аббатство было построено аж в XIII веке. А потом устроилась на травке у пруда, любуясь маленьким, будто игрушечным замком. «Любите это место, мадемуазель?» Я вздрогнула и обернулась. Мужчина с книгой недалеко от меня приветливо улыбался. «Нет, я не... Я тут впервые», — ответила я на французском. «О, тогда добро пожаловать», — кивнул мужчина. «А что это за место?» — спросила я, хоть и не собиралась завязывать беседу с незнакомцем. «О, это знакомое место любому паломнику, ведущему свой путь в Сантьяго де Компостела. И по сей день тут найдется койка для путешественника». Я попыталась вспомнить, что такое Сантьяго де Компостела, но мой мозг ограничился лишь предположением, что это где-то в Испании. Да, судя по уровню кругозора этого незнакомца, надо сворачивать беседу, пока я не опозорилась. Я поблагодарила собеседника за небольшой рассказ, отряхнула траву и направилась обратно в отель. На следующий день мне все же удалось заселиться в квартиру рядом с университетом. Я поблагодарила Нину за ее участие. Абсолютно искренне. Квартирка была маленькая. Кухня-гостиная и крохотная спальня. Мне этого много. Но невероятно уютно обставленная. Окна выходили на восток, и каждое утро мое жилище заливал задорный солнечный свет. Артем тоже часто звонил. Мне было невероятно легко болтать с ним. Я с радостью ждала его в гости, хоть и предупредила, что ночевать у меня возможно лишь одному из нас. Скоро начинался учебный год. Я вдоволь нагулялась по книжным и накупила разной литературы. Благо, совсем недалеко от моего дома расположился громадный магазин. Каково же было мое удивление, когда в очередной раз, ковыряя по полкам книжного, я встретилась с незнакомцем из аббатства. Он поприветствовал меня, я кивнула в ответ. Он окинул взглядом мои выбранные книжки, забрал одну из них, удалился вглубь магазина и вернулся с другой. «Вот это лучше, поверьте!» Снова продемонстрировал он свой парижский акцент. «Спасибо!» — улыбнулась я, разглядывая обложку. «Меня зовут Мишель», — протянул руку мужчина. На вид ему лет 40, типичный француз. Осенью и зимой он наверняка носит пальто и шарф. Темные, в тон волосам и глазам. «А я Марсель», – пожала руку я. «Это как город?» Мишель вскинул брови домиком. «Ну, в общем, да». «Но акцент у вас не южный. Не могу понять, какой. Вы так мало говорите». Я прыснула. «Конечно, я мало говорю. Последний раз я долго разговаривала на французском на онлайн-собеседовании в университет, предварительно вызубрив 4 страницы текста, ведь там одни термины». «Я впервые во Франции не как турист», — сказала я. «Неужели?» Брови Мишеля снова взлетели чуть ли не к макушке веселым домиком. «А я все пытался уловить акцент. Вы очень хорошо говорите для... А зачем вам эти книжки?» Мне совершенно не хотелось отчитываться по своей жизни перед первым... Ладно, вторым, встречным. Но и как завершить разговор, я тоже не понимала. Я коротко объяснила ему, что хочу учиться во Франции. «У вас и правда великолепный французский», — сказал Мишель. «А вы живете в Граденьяне? Вы тогда так поспешно убежали. Я, наверное, вам помешал». «Нет, просто я не знала, что такое Сантьяго де Компостела, и не хотела выглядеть неучим». Расхохоталась я. «Окей», — смутился мой визави. «Я просто... Простите, я не хотел». «Все в порядке». Улыбка не сходила с моего лица. «Я уже прочитала всю Википедию и узнала то, чего не знала». Я говорила, растягивая фразу, тщательно подбирая слова. Все же беглая речь на французском мне еще не слишком сильно удавалась. Я чувствовала себя скованной и будто в мозги положили несколько гирь. Настолько сложно было формулировать предложение. Ведь мне очень сильно хотелось бросить, что я перелопатила Википедию и устранила пробелы в образовании. Ну уж на что богата моя голова, то и выдала в итоге. «Я сожалею, что поставил вас... что не рассказал вам про Сантьяго, ведь вы знаете, это очень интересно». «Я прошу прощения», — улыбнулась я. «Мне пора, и спасибо за книжку». Я прошла мимо нового знакомого к кассам. Дома меня ждал сюрприз. Я получила сообщение от Пижона. Увидев его, я сразу отбросила телефон. Потом, покружив вокруг него несколько минут, все же прочла. «Марсель, нам надо поговорить. Прошу тебя, скажи мне свой адрес. Произошла ошибка. Я знаю, что ты невиновна. Все хорошо. Если хочешь, ты можешь вернуться». «Он нормальный? Что хорошо? Что значит, он знает, что я невиновна? Какая еще ошибка произошла? Он случайно, по ошибке, выбросил меня из своей жизни как мусор?» Я почувствовала, что начинаю закипать. Я кусала губы и придумывала самый пакостный ответ. А потом просто вынула симку и бросила ее в окно. Уже давно пора завести французский номер, а не платить уйму денег за роуминг.